Глава 7. Клетка, установленная на спине осла, была даже просторной для двух человек их роста, но в ней не на чем было сидеть. Правда, висели в клетке двое качелей, но и Рода, и Моторет сочли ниже своего достоинства пользоваться этими нелепыми приспособлениями. Осел шагал как-то валко, клетка раскачивалась, удержаться на ногах было трудно, и им пришлось усесться на засланный пальмовой циновкой пол клетки. Они сидели, пряча друг от друга глаза. От стыда и отчаяния им не хотелось жить. Они не понимали, что с ними происходит. Злые, огромные люди Земли посадили их, красу и гордость достойнейшего лунного братства истины, в клетку, словно неразумных зверей, и теперь непонятно зачем возят от площади к площади. К тому же, к ним посадили третьего товарища, по поводу которого они никак не могли прийти к решению, зверь это или человек. Роста он был примерно такого же, как они, и лицо у него было вроде человеческое, однако все его тело покрывали волосы, и вдобавок там, где у людей ноги, у него была вторая пара рук. Этот их третий товарищ чувствовал себя в клетке вполне довольным и даже завладел обоими качелями, все время перепрыгивал с одних на другие. Рода попытался объясниться с ним и словами, и жестами, но тот, слушая его, корчил непристойные гримасы, а потом вдруг вспрыгнул мудрецу на плечи и стал быстро-быстро перебирать его лохматые волосы. Поэтому они сочли его представителем животного мира, невзирая на определенное сходство с человеком. Его присутствие в клетке еще более унижало их, тем паче, что приходилось утолять голод из одной плошки вместе с этой непонятной тварью. Наконец, около полудня Моторет после длительного молчания чуть скосил глаза на учителя и поинтересовался: «Ну как? Обитаема земля или нет?» Рода опустил голову, нашел время насмехаться. «Тем более, что во всем виноват ты. Это из-за тебя мы тут оказались». «Не уверен. Если бы ты не упорствовал так, доказывая, что победоносец прилетел не с земли, но достоверных доказательств этому пока нет», — бросил Рода, спасая остатки достоинства. Моторет хмуро рассмеялся. «Ладно, не будем об этом», — сказал он. «Ты виноват, или оба мы виноваты, теперь все равно. Временами я и сам готов допустить, что победоносец прилетел не с земли, а откуда-то из другого места, потому что он разумный человек, а со здешними объясниться нет никакой возможности. За кого они нас принимают?» «Если бы я знал». «Мне кажется, я догадываюсь. Они считают нас животными или чем-то в этом роде. Да ты посмотри, как они на нас пялятся». Рода, потрясая буйной гривой, метался по клетке точь-в-точь, как крохотный лев, попавший в неволю. Гнев, отчаяние, стыд, ярость душили его до такой степени, что он был не в состоянии выдавить хоть бы слово. А Моторет все подшучивал, словно хотел побольше его уязвить. «Попробуй запрыгнуть на качели, да перекувыркнись, как этот косматый зверек, и увидишь, эти люди придут в восторг, они же только этого и дожидаются. А если ты еще как следует зарычишь, да высунешь язык, глядишь, они тебе и горстку плодов дадут, а плоды нам ой как пригодились бы, потому что страшно хочется есть. Эта четырехрукая скотина все сожрала». Рода вдруг остановился. «Знаешь, а мне кажется...» Однако он тотчас же умолк. «Что кажется?» «Может, это нам наказание? Может, они и догадались, что мы украли у победоносца корабль? Вполне вероятно, они нашли его там, в песках». Моторет наморщил лоб. «Да, пожалуй, это было бы самое худшее. В таком случае наше положение безнадежно». «И ты виноват во всем этом. Как всегда ты. Зачем ты показывал этим людям, что мы прилетели с Луны? Надо было притвориться...» «Чем притвориться? Кем?» «Силы земные», — возопил Рода по сохранившейся с детства привычке, взывая к силе, которую жители Луны почитали божественной. «Что же нам теперь делать?» Моторет пожал плечами. Он и вправду не имел ни малейшего понятия, как выбраться из этого безнадежного, отчаянного положения. Полное уныние, они стояли, пытаясь придумать выход. Обезьяна, их сотоварищ по клетке, приблизилась к ним и, передразнивая, замерла в такой же позе. Однако... Неподвижность странных существ надоела одному из зрителей, и он бросил Роде в нос финиковую косточку, а когда это не помогло, стал тыкать его палкой в то место, где у настоящих обезьян обычно растет хвост. Хафит разрешал подобную фамильярность только тем, кто отдельно за это заплатил, но на сей раз ее позволил себе человек, заплативший совершенно ничтожные деньги за то, чтобы полюбоваться обитателями клетки, и потому Хафит ужасно рассердился и прогнал наглеца, отхлестав обрывком веревки. Вообще настроение у него было не слишком радужным. Нет, дела шли великолепно, за полдня он не только вернул деньги, потраченные на покупку клетки и наем осла, но и оказался с изрядным барышом. Так что в этом отношении причин для огорчения не было, речь шла совсем о другом. У Хафида было врожденное и непреодолимое отвращение к общению с властями и, в частности, с людьми, охраняющими общественный порядок, а какое-то неясное предчувствие ему нашептывало, что рано или поздно его призовут и начнут допытываться, откуда он взял этих гномов и по какому праву возят их на показ по городу. Сразу-то он об этом не подумал, а сейчас прям-таки чувствовал, надвигается неладное. Недаром же его друг-возчик, человек весьма рассудительный, утром, когда Хафит отправлялся на базар, покачал головой, а полицейский, который стоит на углу площади, слишком уж долго смотрел в его сторону. Потому, по зрелому размышлению, Хафит решил как можно скорее избавиться от добычи и от неприятностей, то есть продать карликов, но покупатель как назло не подворачивался. В кварталах, по которым он возил клетку, жили люди, с трудом сводившие концы с концами, а забредать туда, где стоят большие роскошные отели и живут богатые чужеземцы, Хафит не отваживался. Он уже стал подумывать, не подарить ли кому-нибудь этих полуобезьян, а то может тихонько утопить вечером в Ниле, потому что вести их в оазис никакого смысла не было. Как вдруг заметил важного седого господина, что в задумчивости неторопливо брел по площади. То был господин Бенедикт, который решил купить для уезжающей послезавтра Азы большую корзину фруктов и подсчитал, что куда дешевле выйдет, если он сам отправится на базар, а не поручит покупку жуликоватой прислуги из отеля. Завидев господина Бенедикта, Хафит стал призывать его на всех неизвестных ему языках, то есть издавать разные звуки, которые, по его мнению, соответствовали на этих языках почтительному обращению. Господин Бенедикт заметил старания араба и направился к нему, решив, что тот хочет предложить ему бананы. Однако, увидев клетку с сидящими там людьми и обезьяной, он крайне удивился. «Что это?» – осведомился он. «Господин, это такие твари!» «Что за твари?» «Очень редкие». «Откуда они у тебя?» «О, господин, если бы я начал рассказывать тебе, с какими трудами мне удалось добыть этих двух похожих на людей, вокруг нас выросла бы свежая трава, а мы еще не сдвинулись бы с места, ты слушая, а я повествуя, тогда отвечай коротко. Где они водятся?» «Сердце Сахары, господин. Среди песков, по которым носится один лишь Самум. Есть оазис, до сих пор не открытый людьми. Я и мой верный дромадер были первыми, кто добрался туда». «Не лги. Где ты нашел этих карликов?» «Купи их у меня, господин». «Да ты взбесился. Они очень забавные, знают множество разных штучек, но сейчас немножко устали, вот и не хотят показывать их. Этот с длинными волосами кувыркается на качелях, а плешивый делает вид, что умеет читать, ну совсем как человек. Даже обезьяна, которая живет с ними в большой дружбе, помирает от смеха». У господина Бенедикта мелькнула идея. «Как думаешь, они могли бы научиться прислуживать в доме?» «Еще бы нет! У меня в доме они подметают комнаты, а моей бабушке чистят туфли, хотя она ходит только босиком, но лишь из упрямства, потому что я для нее ничего не жалею. Старая она!» «Хватит молоть чепуху!» «Господин, если ты прикажешь, я буду нем, как могила!» «А при столе? Они смогут прислуживать?» «Не хуже лучшего лакея из Old Great Cataract Palace, который является моим другом и может засвидетельствовать...» «Сколько ты хочешь за этих обезьяно-людей?» Хафит назвал цену и после получасового торга отдал свою добычу в 10 раз дешевле, чем запросил. Господин Бенедикт уплатил, и араб, первым делом спрятав деньги, приготовил две веревочные петли, открыл клетку и стал ловить перепуганных жителей Луны. В конце концов, это ему удалось. Он привязал каждому на ногу веревку, после чего извлек их из клетки, поставил на землю и концы веревок сунул господину Бенедикту. «Да благословит тебя Аллах, господин», — сказал он на прощание. «Постой, постой. Не поведу же я их так. Ты должен доставить их мне в отель». Хафид покачал головой. «Нет, господин, такого уговора не было. Да у меня уже и времени нету». С этими словами он хлестнул осла и исчез в толпе, радуясь, что сумел, да еще и за неплохие деньги, избавиться от опасной находки. Уличный сброд, зеваки мигом окружили озабоченного господина Бенедикта. Он стоял в полной растерянности. Толпа со всех сторон дергала и дразнила карликов, напуганных новой переменой своей судьбы, и громко смеялась, когда их новый владелец грозил пристающим тростью. Началась такая давка и столпотворение, что бедный господин Бенедикт не мог ступить и шагу вперед. Осознав свое беспомощное положение, он стал предлагать мальчишкам, скачущим вокруг него, деньги, чтобы они отвели карликов в отель. Но те притворялись, будто боятся их, и с криком отскакивали, чуть только господин Бенедикт пытался сунуть кому-нибудь из них в руки веревку. Хочешь не хочешь, пришлось ему самому вести человечков в отель в сопровождении мальчишек, зевак и приехавших в город филлахов. По пути он заглянул в магазин детской одежды, выбрал для новоприобретенных питомцев бархатные штанишки и матроски с золотыми галунами и велел их тут же переодеть. Когда он вновь появился на улице с обряженными таким образом членами Братства Истины, ликованию толпы терпеливо ожидавших у дверей магазина не было предела. Особенный восторг вызвал лысый моторет с широким белым матросским воротником. Но и Рода, бросающий вокруг полные ярости взгляды, тоже изрядно веселил толпу. С такой вот свитой господин Бенедикт добрался до отеля, в котором жила Аза.